то время как послы русские и испанские вели переговоры о союзе, обязывая друг друга величайшим секретом, английский посланник явно говорил правительству Штатов, что если оно не приступит к четверному союзу немедленно, то английский король вышлет в испанские моря эскадру и велит хватать все голландские торговые суда, идущие в Испанию, и тогда будет видно, кто больше убытку понесет. 9 ноября Беретти сообщил Куракину ответ на царские вопросы, присланные из Мадрида. 40 тысяч испанского войска будет употреблено в Италии против австрийцев. 20 кораблей испанских соединятся с эскадрами русскую и шведскую для изгнания короля Георга из Англии. И когда эта цель будет достигнута, то Испания, не издерживая более денег на флот, даст субсидии царскому величеству. Куракин нашел, что и эти предложения также общи, как и прежние, и потому поставил новые вопросы. Первый. 20 кораблей испанских все ли военные, или между ними несколько фрегатов? Беретти отвечал, 20 кораблей все военные, фрегаты особо. Второй вопрос. В каком месте и в какое время испанский флот должен соединиться с эскадрами северных держав? Ответ. В море Английском против Шотландии. О времени же должно последовать соглашение впредь. Третий вопрос. Какие способы для изгнания из Англии короля Георга? Ответ. Из письма кардинала Алберони видно, что он имеет там надежную партию. Царское Величество и король шведский должны приготовить по 7000 человек войска для высадки в Шотландию. Соединясь с приверженцами Стюарта, эти войска легко могут выгнать короля Георга. Король испанский не может выслать своих войск для этой высадки, потому что они ему нужны в Италии и на границах французских. Вопрос четвертый. По изгнании короля Георга обещаются субсидии на сколько лет и поскольку на год? Ответ. Поскольку на год этого в указе не объявлено, известно одно, что дана будет сумма немалая, но дана она будет с тем, чтоб царское величество и король шведский, вступая в империю, напали на ганноверские владения Георга, также на императора, и продолжали войну до получения честного, прибыточного и постоянного мира. Куракин заметил, что обязанности не уравнены. Россия и Швеция должны будут высадить свои войска в Шотландию и выгонять короля Георга безо всякого вознаграждения, потому что субсидии назначаются только по его изгнании за новые действия в империи. Беретти обещал донести об этом замечание своему двору и через несколько времени объявил, что испанский агент, ирландец Лолес, уже проехал в Швецию с поручением стараться о примирении Карла XII с царем и чтоб шведский король сделал высадку в Шотландию в будущем апреле или, по крайней мере, в мае месяце, за что получит 200 тысяч голландских ефимков субсидии. Все эти деньги уже в Амстердаме у банкиров, только не будут выданы Карлу XII прежде завоевания Норвегии, потому что транспорт в Шотландию без этого состояться не может. Агент действительно поехал, но понапрасну. Карла XII не было более в живых. Смерть Карла XII уничтожила в самом зародыше сближение России с Испанией. В 1719 году, после разрыва Оланского конгресса, когда мир, а потом и оборонительный союз между Швецией и Англией поставили Россию в затруднительное положение, Куракин переслал в Петербург свое мнение о положении дел. С первого взгляда кажется, что Швеция миром и союзом с Англией приобрела великие выгоды. Но кто посмотрит вдаль, иначе рассуждать будет. Короли английский и прусский дали шведам довольно денег для исправления разоренного. Шведы будут получать также субсидии от Англии и Франции, что даст им средства к обороне. Флот английский будет их защищать от нападения русских войск и флота. Таким образом, Швеция будет в безопасности. Но этим она и должна ограничиться, потому что английских и французских субсидий недостаточно для войны наступательной. Швеция продала свои германские провинции Ганноверу и Пруссии, и этим лишилась своего прежнего значения в Европе, благодаря которому многим законы предписывала, но взамен не приобрела ничего, потому что деньги будут в один год истрачены. Вся надежда Швеции на дружбу Англии, но в чем будет состоять английская помощь? Разве Англия согласится объявить войну России, помогая Швеции в наступательном против нее движении? Прямо напасть на русские области нет никакой возможности для Швеции. Остается одно средство — ввести свои войска в Польшу. Но где высадиться? В Штральзунде. Но Штральзунд еще за датским королем. Потом, позволит ли прусский король пройти шведским войскам в Польшу? Для него вовсе не выгодно видеть войну в своем соседстве. Допустить Швецию прийти в силу и вступить в союз с королем польским. Притом неизвестно, заключит ли Дания мир с Швецией. С русской стороны надобно стараться не допускать до этого мира, и хотя большой выгоды от этого не будет, ибо Дания по своей слабости и недостатку в деньгах не согласится действовать вместе с нами против шведов, однако довольно того, что у Швеции и Англии руки будут связаны. Довольно им будет хлопотать около датского короля, стращать его и к миру принуждать. Король польский может заключить мир с Швецией и наступательный союз против России. Лично он был бы к этому и склонен. Да сила в нем невелика. Все зависит от Речи Посполитой, которая войны с Россией не начнет. Неспособность ее к этому известна при дворе царском и повсюду. Надежда польского короля на помощь от двора цесарского останется тщетною. Явным образом этот двор никогда не выступит против России. Разве под рукою будет одними словами помогать врагам ее, но ни войска, ни денег не даст? Первого, по многим причинам, а вторых, потому что нет их. Как же теперь должно поступать России? Какие предпринимать предосторожности? Во-первых, надобно стараться держать при себе Речь Посполитую польскую. Во-вторых, несмотря на то, что король прусский мир заключил с Швецией, надобно продолжать быть в добром согласии с Берлинским двором, потому что он, заключив мир, не вошел ни в какие обязательства с Англией и Швецией против царского величества, и собственный интерес его требует жить в добром согласии с Россией.